Друзья, можно передавать записочки с участием, так чтобы оно не было однообразным. Среди руководителей молодежи Краснодарского края был разговор, чтобы разделить вот это участие, которое здесь у нас, на регионы, чтобы каждый примерно свое направление взял и в нем участие подобрали свое. Ну, итак, сейчас у нас будет первая тема, или подтема точнее, о возрождении. Она была поручена Кропоткинскому региону. Они сейчас расскажут стихотворение «Знать о Христе и знать Христа». Конечно, это разные вещи, друзья. Тогда, когда мы знаем Христа, тогда, когда мы им живем, тогда, когда понимаем, что значит Он в нашей жизни, это, конечно, многое. Это не просто так. Много сегодня людей знают о Христе, имеют какую-то информацию историческую или еще, но это совершенно недостаточно. Для того, чтобы иметь рождение от Господа, рождение от Духа, нужно знать самого Христа не понаслышке. Мы об этом послушаем участие и пение «Се у дверей стою, стучу». Это тоже важно, друзья, чтобы мы с самого начала взяли вот этот настрой услышать голос Божий в нашем общении. Итак, мы послушаем сейчас друзей из Тихорецка. А от вас, пожалуйста, какое у вас участие будет по любой подтеме, направляйте сюда записочки, только как напоминание, чтобы представляться, кто сюда выйдет, и так будет хорошо.